кивнул. «Хорошо», — сказал он. «У нас нет арсенала вулкана. Мы справимся. Какие у вас отношения с губернатором?» «Лучше встретьтесь с ним сами и узнаете». «Понятно. Он вернулся, верно?» «Да. Фон Штрап всех отправил обратно в Улье еще вчера. Губернатор Триттон политически слаб. Масштаб бедности здесь». Он покачал головой. «Я знаю. А под Улей?» «Триттон едва держит его под замком. Если бы мог, то закрыл бы на карантин». Ситуация была плохой еще в мой последний визит сюда и продолжала катиться вниз. «Я найду шанс использовать все. Я превращу Гадес в оружие, способное сокрушить орков». «Вы правы», — сказал я. «Пожалуй, я встречусь с губернатором. Отряд сержанта Ланнера вас проводит. Лорд Триттон проверяет укрепление. Он соберет людей». Хельм поморщился. «Вам лучше с ним встретиться», — повторил он. «Я понял». Я повернулся, чтобы уйти. У занавеси остановился. «Полковник», — сказал я, — «Гадес не падет, потому что мы не станем вести оборонительную войну. Мы нападем первыми. Этот улей станет нашей контратакой». Маттиас Триттон оказался не там, где Ланнер ожидал его найти. Сержант оглядывал бастион. Там не было ни следа губернатора и его свиты. Он спросил стоявших рядом солдат. Триттон ушел совсем недавно и направился на улицу. Они не знали, куда он ушел, но вряд ли был далеко. «Не похоже на него», — сказал Ланнер. «Этот любит выставляться на показ». «Ты в Гадесе не новичок», — заметил я. «Родился и вырос», — гордо ответил он. «Крыса из-под улья, это я, ага. Помню отца Триттона. Я не был здесь с тех пор, как меня призвали, но достаточно. Наш дрожайший губернатор всегда хочет, чтобы все знали, кто тут главный». Он фыркнул. «Когда он тут крутится, то все в курсе, где он и где бывал». Значит, отсутствие Триттона было чем-то необычным. Я подошел к внутреннему краю бастиона и посмотрел на улицу. Там было много людей, даже слишком. Движение пешеходов пересекалось с военными конвоями. Триттон или его доверенное лицо во время его отсутствия уже должны были перевести весь улей на военное положение. Я же видел жителей, пытавшихся вести обычную жизнь. Это уже было значительным провалом в командовании. Свое разочарование я отложил в сторону. Куда бы пошел хвостун губернатор, чтобы это привлекало как можно меньше внимания? Я указал на крупную часовню в километре от нас, видневшуюся между покрытых копотью жилых блоков. «Поищем там». Ланнер согласно буркнул. Сквозь плотный поток людей мы прошли от стены к часовне воинствующих мучеников. Эта церковь прекрасно символизировала упадок Улья Гадес. Его архитектура была величественной, но покрытый копотью фасад ничуть не отличался от таких же в других ульях. Но окно Роза потеряло множество своих панелей цветного стекла. Некоторые были заложены кирпичом, но и там оставалось много прорех. Внутри колонны и своды были покрыты слоями грязи и изъедены кислотой. Под моими сапогами хрустели крошки ракриты. Гобелены и знамена износились. Грязь лежала так плотно, что скрывала их образы, и они слегка поблескивали, будто покрытые пленкой. Отвратительный ветер Гадеса врывался через дыры в окне и наполнял неф вонью серы и дизеля. Знамена слабо покачивались. Часовня была пуста. «Обычно здесь кто-то есть», — сказал Ланнер. Я согласился. Даже в перерывы между службами в таком публичном месте почитания на скамьях кто-то оставался. «Если только их не заставили уйти», — сказал я. Я спустился по нефу. На пересечении трансепта справа донеслось эхо шагов. Мы остановились и стали ждать. Через несколько мгновений из дверей показался лорд-губернатор Улья Гадес в сопровождении отряда личной стражи. Они носили ливрею Триттона в глубокого синего цвета. Их униформа была неопрятной и запятнанной. Они больше напоминали скучающих наемников, чем верных слуг семьи. Маттиас Триттон был мягким человеком, его чертам не хватало резкости. Среднего возраста, среднего веса и роста, и, казалось, одежда была для него тяжела. Увидев нас, он поколебался, потом двинулся вперед, изо всех сил стараясь выглядеть властно. У него не получилось. «Я приказал покинуть святилище», — сказал он, подойдя ближе. «Комиссар Ярик, лорд Триттон», — произнес Ланнер, пропустив его слова мимо ушей. «Мы вас искали», — сказал я. — Мы поняли, что вы проверяли укрепление. Я сделал мысленную заметку осмотреть часовню. Что можете о них сказать? Я даже не пытался скрыть свое презрение. Вместо того, чтобы оборвать меня, Триттен принялся оправдываться. Его глаза метались по помещению, как у загнанного животного. Ему явно не хватало ловкости фон Штраба в расчетах. «Я видел все, что нужно», — ответил я. «Есть несколько аспектов, на которые полковнику Хельму стоит обратить внимание, и я ему об этом сообщу». «Он будет очень рад, ага, точно будет», — сказал Ланнер. Я бросил на него взгляд, и он отступил на шаг. И снова Триттен не пытался обороняться. Вместо этого он сказал: «Хорошо». Он определенно не ощущал себя в позиции власти. Жалкий из него был губернатор. Мое мнение об этом человеке падало все ниже и ниже. Я ощутил потребность помолиться и поразмыслить, чтобы подготовиться к ожидающему нас испытанию. «Не сомневаюсь», — сказал я. Триттен взглянул на меня, и в его глазах что-то прояснилось. «Ярик», — сказал он, — «правитель фон Штраб говорил о вас». Голос его господина придал ему смелости. «Вижу, вы уже забыли свое место. Нам не о чем разговаривать». Он отвернулся, глубже запахнув мантию. Губернатор пошел прочь. Стража двинулась следом. Теперь им было не так скучно, как до этого, но они даже не попытались поддержать своего лорда. «Дороги забиты людьми», — сказал я Триттену вслед. Он остановился. «И что?» «Сыграйте свою роль, губернатор. Людям нужно направление. Они такая же часть компании, как и мы. На что бы вы там ни надеялись, ксеносы идут сюда. Стальной легион будет сражаться до конца. И тоже должен делать каждый житель Годесса. Вы понимаете? Или собираетесь спрятаться, молиться и ждать, что Астра Милитарум прогонит этот кошмар?» «Я слышал достаточно». Он снова пошел своей дорогой. «Ведите и ведите мудро», — предупредил я. «Да кто вам сказал, что вы можете отдавать приказы?» — огрызнулся он. «А кто вам сказал, что вы можете их игнорировать?» Он не ответил. Я подождал, пока двери с грохотом закроются за ним и его свитой. После направился прямо к дверям усыпальницы. «Нужно посмотреть, что он там искал», — сказал я. «Не думаете, что он молился?» — спросил Ланнер, изображая наивность. «Ни секунды». Триттен показался мне человеком, который будет молиться Богу-Императору со всей своей силой, когда все остальное пошло прахом. Но до тех пор любое выражение веры будет притворством. Он был трусом, с присущей трусу прагматичной коррумпированностью. В крипте находилось нечто очень ценное для него. Поиск его секрета не занял много времени. Должно быть, один из его охранников услышал, как мы вошли в часовню, и предупредил их, после чего им пришлось быстро уйти. У них не было времени как следует все спрятать, и попытка только привлекла мое внимание. Люминесцентные полосы в конце усыпальницы были сломаны. Тусклое освещение уступило место кромешной тьме. Один из солдат Ланнера зажег факел. Мы шли по узкому проходу между мраморными саркофагами экклезиархов. В конце находился самый крупный и самый украшенный. Гробница святого Карафа. Подробности героизма кардинала были частью скрытого периода истории Армагеддона, но хотя и было постановлено забыть его деяния, все же его имя увековечили. Стороны огромного мраморного саркофага были вырезаны в виде сплетения фигур, которые предполагали священную борьбу, но не изображали врагов святого Карафа. Кардинал возвышался в центре, излучая святость и свет императора. В дальней части гробницы находилась дверь. Ее контур представлял собой прямоугольный шов, прорезающий скульптуру. Я толкнул ее. Она открылась со звуком камня, царапающего камень. Гробницу опустошили. При виде этого богохульства у меня сжались челюсти. В свете факела я увидел отметины от инструментов и повреждения на предметах искусства. Работы велись в гробнице не изначально, но и не выглядели недавними. Внутри монумента в шахту уходила лестница. Свет факела не доставал до дна. Я склонился над краем и присмотрелся. Невозможно сразу сказать, где окажется человек, спускающийся по лестнице, но цель шахты была ясна. Побег. Ланнер присвистнул. «А он и в трусости не признает полумер, да?» «Не признает». Я выпрямился. «Нужно узнать, куда ведет шахта». Ланнер кивнул. «Гаден, Теттинг, пойдете вы, вперед!» Двое солдат начали спуск. Мы подождали, пока они не превратились в две искорки факелов далеко внизу. «Что скажете, комиссар?» – спросил Ланнер. «Думаю, что лорд Триттен проверял наследие династии». «Ваша правда. Поколение трусов. Ну, эту семейку никогда особо не любили». «Такой способ побега – это крайний случай», – рассудил я. «Когда улететь из Гадеса на челноке будет уже нельзя». «Далеко, должно быть, идет. Нет смысла появляться перед воротами». «Да, думаю, ваши люди найдут проход к заброшенным тоннелям шахт и не выйдут на поверхность, пока не пересекут стены». «Как только вернутся, мы тут все подорвем». «Нет», — сказал я, — «этот путь может быть полезен, но поставьте охрану. Если кто-то титулованный попытается им воспользоваться, пристрелите его». Манхейм. Сетена вернулась в Инферно и принесла новости. Орки начали переход через джунгли. Манхейм находился в тронном зале, когда она сообщила об этом фон Штрабу. Он пришел туда для того, чтобы увидеть лицо правителя, когда тот услышал о том, что Сетена видела с транспортника. Орки прорывались через природный барьер огнем и разрушением. Колоссальные машины войны сминали деревья, чтобы протоптать тропу для остальной армии. Он наконец-то увидел, как на лице фон Штраба отразился ужас. «Я дожил до этого момента», — подумал он. Вовсе не отчаяние заставило его думать, что он не доживет и не испытает этого удовольствия. Это был реализм. «Но экваториальные джунгли действительно замедляют их», — сказал фон Штраб, как будто его слова обладали силой превратиться в факт. «Они быстро идут», — ответила Сетена. «Испытания в виде местности и фауны только вдохновляют их стараться лучше. После этого путешествия они станут еще сильнее». «Через сколько...» Фон Штраб не закончил вопрос. Даже сейчас он не мог произнести то, что с такой страстью считал невозможным. Сетена закончила вместо него. «Когда они прибудут на Армагеддон Секундус? Несколько дней. Может, меньше». «Тогда ладно», — сказал фон Штраб. «Ладно, я понял». «Бессмысленные слова», — подумал Манхейм. «Звуки, чтобы выиграть время, чтобы сохранить лицо, притвориться, что для этой катастрофы есть простое решение». «Нужно принять меры», — сказал фон Штраб, осилив предложение из более чем двух слов. Затем он посмотрел на Манхейма. Следующее предложение, которое он произнес, было полностью продуманным. Оно было законченным, имело смысл и было совершенно безумным. Теперь, идя по плацдарму железных черепов, Манхейм понял, что не может припомнить точных слов фон Штраба. Пусть он и ожидал этого, масштаб глупости был таким огромным, что разум отказался их сохранить. Но ему предстояло пережить безумие их значения. Ракрит растянулся на многие квадратные километры. Он находился за пределами внешней стены Инферно. Застройка улья была слишком плотной, чтобы обеспечить плоское открытое пространство такой площади. И это был дом для колоссов, возвышавшихся над укреплениями. Люди, передвигавшиеся пешком, казались насекомыми, а огромные инструменты войны умаляли их существование до ничтожного. Недвижимые богомашины, статуи уничтожения тянулись в небо. Но они не молчали. Со всех сторон Манхейм слышал оживающие реакторы. Вот-вот должен был родиться пламенный ветер. На пути к стальному молоту Манхейма сопровождали Сетена и Брынкин. На них падала тень императора, а двойные шпили собора возвышались с его плеч и в обвиняющем жесте указывали в самое сердце Инферно. Брэнкин ругалась себе под нос. «Послать железные черепа без поддержки», — сказала она. «Он же должен понимать, что повторяет ту же ошибку, из-за которой мы потеряли Прайм». «Он не считает это ошибкой», — сказала ей Сетена. «Прайм потерян из-за вашей некомпетентности. Вы не выполнили его приказы, как следовало, но теперь он пускает в бой свое главное орудие». Она развела руки, подразумевая Легио Металлика. «Свое!» Манхейм будто сплюнул горчившее на языке слово. «Прошу прощения, принцепс», — сказала Сетена. «Это то, как он видит всех нас. Каждая душа на Армагеддоне живет ради его блага». Ее холодные золотые глаза смотрели на что-то за горизонтом. «Наша трагедия заключается в том, что наш истинный долг перед императором искажен настолько сильно, и спасет нас лишь его верное исполнение». «Какие у вас планы?» – спросила Брэнкин у Манхейма. «Мои приказы не дают мне много места для маневра. Мы должны выступить навстречу оркам. Так мы и сделаем». «Но без поддержки?» «Я знаю». Его титаны сокрушат грубые орочьи машины. В этом он даже не сомневался. Но Легио Металлика представляли собой лишь одну форму вооружения. Божественные машины не созданы для борьбы против толп мелких врагов. Они могут нанести крупные потери пехоте и быстрым машинам, но продвижение они заблокируют с тем же успехом, что и столб лавину. Пока они будут бороться с орочьими гаргантами и стомпами, то будут уязвимы перед волнами танков. «Эти приказы безосновательны», — сказала Сетена. «Они отданы самым жалким существом в этом мире». «Но он правитель, а я не мятежник. Я дал клятву и буду ей следовать. Если нарушу ее, то буду повинен в предательстве и ереси». «Командование фон Штраба нелегитимно», — сказала Брэнкин. «Напротив», — ответила Сетена. «Законность – это все, что у него есть. Но есть механизм, который может это исправить». Брэнкин поняла намек. «Лорд-комиссар Сэров не проявил желания применить эту санкцию». «Сомневаюсь, что у него даже мысль о таком возникала», – сказал Манхейм. «Фон Штраб ужасен как главнокомандующий, но хорош в том, что касается личной выживаемости. У него хорошая охрана. Меры предосторожности весьма сильны. Сэров должен быть готов расстаться с жизнью в такой попытке». Брэнкин вздохнула. «Я попробую поговорить с генералом Андексом, но он тоже предан фон Штрабу». «Я буду молиться за ваш успех», — сказал Манхейн. Они достигли подножия стального молота. Вальт и Даман, его модераторы, стояли у входа в правую ногу, ожидая его. «Я буду молиться за всех нас», — сказал он. «Император защищает». «Император защищает», — ответили Брэнкин и Сатен. После они ушли, а он повернулся к стальному молоту. Лифт пронес Манхейма и его модераторов по ноге и остановился в тазе Титана. Они прошли по коридору из сводчатого металла, мимо копошившихся рулевых и техножрецов, к ядру, и после другой лифт поднял их в голову стального молота. Чем выше он поднимался, тем больше Манхейм чувствовал, как липкая хватка политики Армагеддона на его душе разжимается. Ему и его воинам предстояло встретиться с последствиями зловонных интриг, но они сделают это с честью и уверенностью в битве. Если безумие фон Штраба ведет Манхейма к смерти и поражению, то он встретит их с честью. Он пойдет против неизбежного и приложит все силы, чтобы обратить это в бегство. Оказавшись в черепе, Манхейм несколько секунд стоял у командного трона, прежде чем начать ритуал соединения. Он посмотрел сквозь армированное стекло глаз. Перед ним раскинулась ало-золотая мощь железных черепов. Титаны стояли клином со стальным молотом во главе. Три полководца, за ним 8 налетчиков и после десяток гончих. На почтительном расстоянии позади, но готовые мчаться вперед по приказу, шли носороги скитариев. Справа и слева на посадочных площадках ждали валькирии. Все великие механизмы войны стояли лицом к императору, будто ожидая его оценки. Повсюду на дымном ветре Гадеса хлопали знамена легиона. Крылатый череп на красном поле и черная аквила на желтом шли бок о бок, слившись воедино во имя императора и олицетворяя ярость железных черепов. Ярость, которой под силу уничтожать цивилизации, была готова сорваться с цепи. Управление этой мощью все еще было новым ощущением. Манхейм был действующим командующим железных черепов. Новый великий мастер еще не был назван. Внезапная смерть предыдущего поразила Манхейма. У него оставались вопросы, и все без ответа. У него были догадки, все без оснований. Был ли старик убит ассасином? Пошел ли он против фон Штраба? Предавал ли Манхейм его память, оставаясь верным клятве? Он не знал. Доказательств не было, только догадки и недоверие к совпадению. У него была клятва, его честь и единство, что он сохранял в Легио Металлика. «Начнем», — сказал он Вальту и Даману. Он сел на трон. Механодендриты расправились. Они потянулись к имплантам в его черепе, шее и позвоночнике. Тиски удерживали его руки и ноги на месте. В последний момент перед установлением контакта он попрощался со слабой плотью своей человеческой сути. Он открылся, чтобы принять стальной молот. Он почувствовал рывок, дезориентацию, настолько сильную, что это стало идеальной агонией, когда его восприятие стало божественным. Его тело было в кабине пилота, и оно же достигало 1,5 сотен метров в высоту. Его руки были человеческими, и они же были инструментами последнего суда. Он оставался неподвижным на троне и нес на своих плечах собор. Он был смертным, но был и вечным воплощением крестового похода. Дух машины стального молота слился с его сознанием. Он и Титан стали единым целым. Ярость войны стала его страстью, его единственным желанием было сокрушить врага со всей кошмарной мощью, заключенной в его теле. Разумом все еще оставался Манхейм, и он проверял стальной молот. Он направлял его ярость. Действия команды служили циркуляцией крови в великом теле. В соборе техножрецы Адептус Механикус молились амнесии, и работа, представлявшая душу машины, началась. Он открыл канал вокс-сети и вокс-передатчиков, усеивавших шпили. Когда он заговорил, его голос слышал каждый член легиона, и он громом прокатился по улицам Инферно. «Железная черепа!» — сказал Манхейм. «На Армагеддон Секундус мчится угроза ксеносов, и нашей священной задачей является остановить их переход. Мы идем одни, но кто посмеет встать против нас? Мы идем одни, но с нами идет и Император. Так отправимся же в путь, и пусть пошатнутся небеса!» Боевые рожки каждого титана зазвучали, и небо задрожало от протяжных, долгих фанфар конца миров. Затем стальной молот двинулся с места. Он повернулся. С каждым шагом, звучавшим будто удар в божественный барабан, император начал свой ход. Глава 15. Пустоши смерти. Ярик. Во второй половине моего второго дня в Гадесе Хельм послал за мной. Я ожидал, что встреча произойдет в командной палатке, и удивился, когда Ланнер привел меня в один из бункеров на вершине внешней стены. Это был укрепленный центр связи рядом с артиллерийской турелью. Хельм снова был один, и он сразу же отослал Ланнера. Амбразура бункера выходила на восточный подход к улью. Внутри находилась выраставшая из задней стены каменная лавка. Из правого угла выходил небольшой уступ, тоже каменный. На нем лежал микрофон Вокса. Вид у Хельма был мрачным. «В чем дело?» – спросил я. «Правитель только что отправил Легио Металлика навстречу оркам». «Без поддержки». «Да, Принцепс Манхейм хочет поговорить с вами. Здесь вас не потревожит». Иными словами, мы могли свободно говорить о вещах, о которых даже Хельму не стоило слышать. Я был впечатлен. «Спасибо, полковник», сказал я. Хельм кивнул и вышел. Я сел, потянулся к Воксу и щелкнул переключателем, чтобы открыть канал. «Я здесь, Принцепс Манхейм», сказал я. «Уже видите орков?» «Еще нет. Разведка заметила их. Мы встретим их самое позднее завтра вечером. Комиссар, я пришел к выводу, что из нас всех только у вас есть все шансы оказать позитивное влияние на исход этой войны. У вас есть опыт с Армагеддона Прайм. Учитывая то, что я знаю о лорде Триттене и полковнике Хельме, у вас есть куда больше пространства для маневра, чем думал фон Штраб, когда изгонял вас. Это так?» «Да», — ответил я. «Пока я жив, Гадес не пойдет». «Тогда я прошу вас стать свидетелем нашей битвы. Я оставлю этот канал открытым и буду передавать все, что смогу. Может, это как-то поможет». «Вы не надеетесь выжить?» — сказал я. Манхейм не ответил. Его молчание сказало многое. Оно говорило о безумных решениях и тщеславии, доведенном до измены. Я вскипел при мысли о том, что все полки Стального Легиона бездействуют в Инферно. «Генерал Андекс все еще отказывается возразить фон Штрабу», — сказал я. «Полковник Брэнкин пыталась убедить его пойти против правителя. Он оправдывается субординацией». «Хватит. Степень малодушного бездействия Андекса означала, что я наконец-то могу сделать хоть что-то, чтобы остановить это безумие». «Я ненадолго отлучусь», — сказал я. «Я должен кое-что сделать». В кабинет генерала она вошла в компании Сетена, полковника Контурек 167-го полка, полковника Волбрехта 203-го полка и Толиански, одного из вокс-операторов Волбрехта. Толиански явно нервничал, будто чувствовал, что приглашение сопровождать этих старших офицеров не было простым оказанием чести. Андекс встал из-за стола. Он изучал карту западных подходов к Армагеддону Секундус. «Представляет места будущих точек конфликта», — предположила Брэнкин. «И даже больше». Андекс не предавался роскоши. Предоставленный ему офис в административной башне был просторным, но пустым. Полки с картами и отчетами, ряд религиозных текстов, личное святилище. Карта на столе не имела никаких пометок. Планшета данных тоже не было видно. Он бездельничал. «Генерал», — сказала Брэнкин. «Мы снова настоятельно просим вас отправить тяжелое подкрепление к Легио Металлика». «Наши полки готовы к немедленной отправке», — добавила Контурек. Она и Волбрехт напоминали танки, которыми командовали. Оба были крепко сложенными офицерами с толстыми шеями, искренними и упорными. Они жили войной и возражали против поводка, что навязал фон Штрап и удерживал Андекс. «Правитель четко изложил свой план ведения кампании», — ответил генерал. «Правитель ошибается», — продолжила Брэнкин. «Вы знаете это, сэр». Андекс устало вздохнул. Он повернулся спиной к карте. «Мне нечего добавить. Уходите, сейчас же». «Нет», — ответила Брэнкин. Андекс бросил на нее пронзительный взгляд. «Что?» — прошипел он. «Талианский», — позвал Волбрехт. Вокс-оператор шагнул вперед. «Включай», — сказал Волбрехт. В его тоне не было радости, но слышалось удовлетворение от приближавшейся справедливости. Талианский настроил громкость. Зашипела статика. «Вы все слышали, комиссар?» — спросила Брэнкин. «Да». Из динамика раздался голос Ярика. «Генерал, вы уклоняетесь от своих обязанностей. В военное время это рассматривается как дезертирство». «Так вы оправдываете тот факт, что адепта Сорорита сделает за вас грязную работу, Ярик?» Андекс неотрывно смотрел на Сетена. «Я здесь в роли свидетеля», — ответила Канонисса. «Мы здесь, чтобы следовать законам Астра Милитарум», — произнесла Брэнкин. Она достала из кобуры свой лаз-пистолет и наставила на Андекса. Ей пришлось принять то, что должно было случиться дальше, но она все еще надеялась на другой исход. «Это ваш шанс на раскаяние», — сказал Ярик. «Вы отправите подкрепление к Легио Металлика?» «Нет, полковник, опустите пистолет, это мятеж!» «Нет», — снова заговорил Ярик. «Я уполномочен наказать любого офицера, любого ранга, не выполняющего свой долг перед Империумом. Генерал Андекс, вы следуете приказам человека, явно не способного командовать. Если продолжите, то также будете признаны непригодным к службе. Прошу в последний раз, отправьте своих людей!» «Опустите пистолет, полковник! Это приказ!» Рука Брэнкин не дрогнула. Тишину нарушил только вздох Талианский. «Полковник Брэнкин», — произнес Ярик. «Я расцениваю действия генерала Андекса как отказ от выполнения своего долга и отказ от присяги. Застрелите его!» Лазер ударил Андексу в самый центр лба. Он превратил его мозг в пепел. Генерал повалился вперед. При падении его голова жестко ударилась о край стола. «Сделано!» — сказала Брэнкин. «Полковник Брэнкин!» Ярик все еще говорил формально, будто продолжал выносить приговор. «Вы являетесь самым старшим из полковников. Ввиду отсутствия других генералов, я объявляю вас командующим полков Стального легиона на Армагеддоне». «Чему я являюсь свидетелем?» — произнесла Сетена. «Подтверждаю», — сказали Волбрехт и Контурек. Брэнкин убрала пистолет в кобуру. Она обратилась к Талиански. «Идите и позовите наряд, пусть уберут тело». «Какие будут приказы?» – спросила Контурек. «Вы знаете, какие». Волбрехт довольно ухмыльнулся. «Выступаем немедленно». Манхейм. Сначала казалось, будто из-за горизонта в пустоши смерти продвигается горная цепь. С этого расстояния гарганты выглядели коническими силуэтами. Шагая, они раскачивались из стороны в сторону. Самые маленькие из них достигали 20 метров в высоту. Самые крупные были высотой со стальной молот, но гораздо шире в основании. И их было так много. Чуть ближе, и детали стомп и гаргантов стали виднее. Их броня имела разный цвет, и на вершинах чудовищ виднелись разные знамена. Чаще всего попадались ржавые символы с рогами, но были и едко-желтые, изображавшие солнечные вспышки и луны. Манхейм понял, что перед ним было войско из нескольких кланов. Они шли объединенные целью, и на это было жутко смотреть. «Ярик, вы там?» – спросил он. «Да, Принципс». «Вы были правы. Мы никогда не видели орков ничего подобного. После дикого избытка жизни, которым были экваториальные джунгли, орки теперь оказались в землях жары, пепла и камней. Здесь не было поселений, как и воды, и любой другой жизни на сотни километров. Это была мертвая земля, великая пустота, к которой год за годом приближался Армагеддон, пожираемый нуждами Империума. Попытка перейти пустоши смерти пешком была не глупостью, отчаянием, самоубийством. но орочья пехота, будто ковер, покрывала землю пустоши. Пехотинцы шли спереди и между стомп и гаргантов. Даже с этого расстояния, с этой высоты, откуда отдельные орки выглядели насекомыми, точками на ландшафте, Манхейм знал, что пехота пересечет пустоши и дойдет до инферно, не ослабев, но став сильнее, закалившись в суровых условиях. В движении этого прилива он видел чудовищную энергию зеленокожих. Орки бежали. Они будто видели не пустыню, а широкий, беспрепятственный путь к заварушке. «Они не ведают отчаяния», — пробормотал он, забыв, что вокс-канал открыт. «Не ведают», — сказал Ярик. «Они не способны на это как раса, что не говорит о том, что они не могут терять боевой дух». «Я предпочту их полное уничтожение». Впереди мимо пехоты промчались боевые фуры и мотоциклы. Машины было невозможно сосчитать. Манхейм отвел взгляд от прилива мелких врагов. В таком количестве они тоже были угрозой. Но нельзя отвлекаться от гаргантов. Он сменил канал и поприветствовал Контуреки Волбрехта. «Насколько вы далеко?» – спросил он. «Мы подходим», – ответил Волбрехт. «Несколько минут назад заметили стальной молот». «У нас кончается время», — сказал Манхейм. «Предлагаю вам открыть огонь сейчас. Мы дадим координаты». Орки уже пускали первые залпы, пусть и некоторым орудиям не хватало дальности. Самым большим доставало, но точность была очень низкой. Их снаряды взрывали землю перед стальным молотом и оставляли воронки, будто к железным черепам двинулась невидимая сила. Манхейм смотрел прямо перед собой. «Гаргант по прямой от нас», — произнес он. «Плазменный аннигилятор!» «Как прикажете!» — отозвался Вальд. Мышцы Манхейма напряглись, чтобы поднять правую руку. Накрепко пристегнутая к трону, она не шевельнулась. Вместо этого правую руку поднял император. Воля модератора сработала в паре с его собственной, и орудие зарядилось прямиком от реактора Титана. Кровь из сердца. «Огонь!» — скомандовал Манхейм, и дух машины взревел. Плазменный аннигилятор выплеснул ярость солнца. Красноватая тьма полудня озарилась диким свечением. Линии орков были изрезаны неровными тенями. Луч ударил в сердце гарганта. «Огонь!» — снова скомандовал Манхейм, прежде чем вспышка погасла. Питаясь от реактора, плазменный аннигилятор был способен давать залпы в быстрой последовательности, но эта скорость имела свою цену. В другие системы императора энергия шла с перебоями. Стальной молот замедлил свой шаг. Но орудие выстрелило, снова родился яркий свет, и луч ударил гарганта в то же место. Удар стального молота мог пробить броню крейсера. Взрыв гарганта был таким мощным и ярким, что на мгновение ряды орков исчезли в его свете. Манхейм посмаковал эту прекрасную иллюзию. Клин железных черепов распределился позади него. Титаны пустили залп, который мог обратить улей в пепел. Вулканы мельтопушки, множество ракетных установок, гатлинг-бластеры и многое другое. Весь спектр величайшего оружия Империума наземной войны обратил свой гнев на орков. Зеленокожие, нетерпеливые и разозленные ответили легиону бурей снарядов и энергетических лучей. Пространство между рядами богомашин превратилось в ад. Стальной молот шел вперед сквозь взрывы и огонь. Творящееся вокруг безумие не пошатнуло его медленную ритмичную походку. Император был самим величием. Как и всегда, прорываясь к добыче, Манхейм чувствовал восторг от этой неземной мощи и ярости духа машин. Пустотные щиты мерцали, подходя к своим пределам. Они держались. Интенсивность огненной бури угасала достаточно долго, чтобы Манхейм мог увидеть состояние поля боя. Еще больше гаргантов горело. Некоторые дымились, превратившись в почерневшие остовы. Один сделал последний шаг и рассыпался в цепи внутренних взрывов. Из челюстей черепа и стукана вырвалось пламя, и он замер, став горой мертвого металла в пустоши. По всей земле стелились воронки, и Манхейм видел тусклое свечение там, где орудия превратили песок в стекло. Бесчисленное количество орочей пехоты и машин было уничтожено. Но навстречу железным черепам с визгом неслось еще больше орков, будто ничего не случилось. К ним направились носороги скитариев, но они были мечом, противостоящим лавине. Одна гончая погибла, а налетчик справа получил серьезное повреждение с одной стороны. Его левая рука превратилась в искореженный металлолом, а левая нога двигалась урывками. Клин не нарушился. Гарганты и стомпы прошли мимо своих раненых и убитых сородичей. За ними пребывали новые. А еще дальше были новые тени, порожденные красными вспышками разъяренного неба. Теперь Манхейм осознал масштаб боя. У орков были сотни их варварских машин. После двух быстрых выстрелов нужно было дать плазменному аннигилятору остыть. Но пусковые установки на плечах императора были заряжены и готовы к бою. Манхейм поднял левую руку. Его конечность была образована 5 стволами пушки «Адский шторм». «Даман!» – сказал Манхейм. «Зарядка завершена!» Затем в мгновение между залпами двух линий обрушился сокрушительный артиллерийский огонь. Он накрыл наступление орков. Боевые фуры взорвались. Боевые мотоциклы крутились в воздухе и разрушались в полете. В пехоте появились крупные дыры. Бронетанковые полки Стального легиона вступили в бой. «Принцепс!» – заговорил Волбрехт. «Мы скоро будем у вас!» «Ждем с нетерпением!» – ответил Манхейм. Ад вернулся в пустоши смерти. Железные черепа наступали с размеренной, ровной безжалостностью. Огромные шаги императора и полководцев были рассчитаны так, чтобы не опередить налетчиков и гончих. Легион был единым звеном, а его атаки точно нацеленным ударом неизмеримой силы. Орки же представляли собой водоворот, хаотический взрыв всепоглощающего разрушения. Адский шторм выстрелил. Гаргант, попавший в эпицентр взрыва, превратился в каскад расплавленного металла. Он наполовину стек на землю, прежде чем его боеприпасы взорвались и распространили гибель еще дальше. Луч скосил стомпы слева и справа от гарганта. Они разлетелись на части, словно попали под взрыв своего большого собрата. Вокс наполнился выкриками других принцепсов, сообщавшими о повреждениях. Объем огня орков перегрузил пустотные щиты. Он молотил по броне меньших титанов. Манхейм внезапно ощутил волну справа. Его тело ощутило взрыв так, будто давление и жар коснулись его самого. Полководец Форнекс Мортем взорвался. Его плазменный реактор получил фатальное повреждение и расплавился. Там, где стоял полководец, теперь возникло грибовидное облако, и его ярость стала зеркалом алого гнева небес. Каким-то образом экипажу удалось направить сильнейшую часть взрыва вперед, посеяв еще больше хаоса в рядах орков. Также он испепелил несколько носорогов. Ударная волна пробила пустотные щиты стального молота. Щиты пытались распределить энергию равномерно, но и тогда ее было слишком много, и она перегрузила систему. Зубы Манхейма клацнули, когда щиты разрушились, и отголосок энергии хлынул обратно в Титана, сотрясая дух машины агонии. Щиты восстановились, но прежде чем они это сделали, орочьи снаряды ударили в торс стального молота. Броня выдержала. Снаряды размером с танк попали в левый шпиль собора. Железо и камень раскололись. Манхейм задохнулся от боли и ярости. Обломки пролетели перед глазами Титана. Тела техножрецов, убитых за молитвой, пролетели мимо, безвольно отскакивая от выступов. Боевой рог взревел. Щиты вернулись. «Принцепс!» – произнес голос из торса императора. «Есть отчет о повреждениях!» Манхейм почти не слушал. Он знал, что урон не был критическим, разве что вывел его из себя. Он подумал об изуродованном соборе, о погибших наверху, и ответил тем же. Плазменные аннигиляторы и наплечные ракетные установки вгрызлись в другого гарганта. Нижняя половина его юбки испарилась. Огромный монстр покачнулся, потеряв устойчивость. Он рухнул на землю, похоронив под собой сотни орков. Артиллерийский обстрел продолжался. Точность бойцов Волбрехта и Контурек была исключительной. Дождь из снарядов летел впереди титанов, молотя механизированную пехоту орков. Часть вражеских сил обошла строй железных черепов и возникла сзади. По ним ударили танки 167-го и 203-го, как только они подошли к полю боя. Расстояние между двумя рядами колоссов сократилось. В игру вступило оружие ближней дистанции. Скорость боя и интенсивность бомбардировки возросли. Апокалипсис поглотил армию. Манхейм вел стальной молот сквозь бурю энергии и снарядов. Свет ослеплял, затмевал, уничтожал. Он слышал, как гибли его бойцы. У некоторых оставалось время на прощальную речь, прежде чем они пропадали в тишине, но еще двое, налетчики Гончая, погибли как Форнакс Мортем. Их гибель была внезапной и разрушительной для всех. Но Гаргантов и Стомп гибло больше, чем Титанов. У орков их еще было много, но они сражались с Легио Металлика на его условиях. Имперский огонь бил туда, куда требовалось. Артиллерия и танки не давали оркам вступить в бой с титанами, пока те сражались с гаргантами. Наступление орков замедлилось. Пропал импульс. Гарганты шли навстречу железным черепам, и хотя их было гораздо больше, они не использовали свое преимущество, чтобы окружить имперцев. Они погрузились в бой, и буря уничтожающего огня стала еще сильнее. Пехотинцы и машины двигались кругами, зажатые между артиллерией и железным ветром танковых снарядов. Перед железными черепами умирало все больше гаргантов. Потери врага росли быстрее, чем у легиона. Чудовища войны находились почти в пределах удара друг от друга. «Держать строй и продолжать движение!» – приказал Манхейм. «Скоординировать огонь! В приоритете всегда ближайшая цель!» Силовые поля орков поглощали урон, испуская зеленый свет. Когда защита отключалась, машины все еще держались, но броня гаргантов уступала в прочности броне титанов. Их нагромождение заплаток не шло в сравнение с божественной работой кузнец Марса. По мере того, как дистанция сокращалась, орки приносили все больше и больше оружия. Чем ближе они подходили, тем опаснее становились. Их нужно было держать на расстоянии. Разнести на части, чтобы их смерть распространялась на других. Клин продолжал идти вперед, но и гарганты продолжали пребывать, бесконечно появляясь из дыма и пламени, медленно ползущий ужас в виде злобных идолов. После очередного выстрела из пушки «Адский шторм», когда разрушение было настолько идеальным, что воздух очистился на какое-то пространство, на средней дистанции Манхейм увидел самого большого гарганта. Он был той же высоты, что и стальной молот, и из-за своей ширины ему приходилось передвигаться на гусеницах. Это был танк, разросшийся до исполинских размеров. Манхейм пообещал ему соответствующий конец. «Я иду за тобой», — подумал он, — и дух машины возликовал. Вокс разразился криками. На поле появилось нечто новое. Обстрел артиллерии запнулся. Орочьи машины затянули петлю вокруг железных черепов. Волбрехт. Две волны металла захлестнули широкую линию титанов. Корректировщики огня заметили их. Волбрехт выбрался из люка Лемона Русса предел Морфея. Он поднес магнокуляры к глазам. Строй железных черепов растянулся на километры, но пространство пустошей смерти дало орочьему наплыву все необходимое для маневра места. Титаны втянули силу врага внутрь. Теперь приказ был отдан, и орки начали обход с флангов. С клешнями. Волны сомкнулись. Они стали огромным цунами. Враги шли в таком количестве, что на мгновение у Волбрехта возникло впечатление о железных насекомых, карабкающихся друг на друга. Затем картинка в его голове сложилась. Его горло сдавило от ужаса. Не поток насекомых, наплыв деградировавших дредноутов. Он смотрел на толпу бронированных чудовищ. Самый мелкий достигал 3 метров в высоту. Они выглядели как цилиндры на подвижных ногах, размахивающие клешнями и пушками на концах рук почти такой же длины. Они шли роем, сбиваясь в кучки, подобно личинкам, жаждущим вгрызться в плоть имперцев. Через них пробивались вперед группы более крупных монстров. Они были весьма близки к размеру дредноутов Адептус Астертес. Они шли в форме орков, воссозданных в виде ревущих металлических гигантов. Там были механизмы и крупнее, шагоходы, превосходившие размерами танки, и выше, чем стражи. Одни их когти были размером с меньшие машины. До этого момента Волбрехт видел такие шагоходы лишь единожды. Он стал свидетелем того, как направленная бомбардировка убила и разворотила такую машину. Что удивительно, это гигантское орудие управлялось всего одним орком. И все эти монстры наступали на полки. Огромная толпа пехоты, где каждый солдат превратился в боевой танк. «Талианские!» — крикнул Волбрехт внутрь предела Морфея. «Всем танкам огонь по новой угрозе! Василискам продолжать поддержку железных черепов!» Орочьи машины были уже слишком близко, чтобы их можно было остановить артиллерией. Пушки ряда лимонов-руссов опустились. Во врага полетели снаряды. Они врезались в группы мелких шагоходов, и от каждого прямого попадания цилиндры превращались в шрапнель. Консервные банки, шагавшие поблизости, ковыляли прочь от взрывов, панически размахивая руками. Крупные машины шагали сквозь огонь. Некоторые замедлялись при ударе, несколько остановилось. Гиганты отряхнулись после ударов. Снаряды только поцарапали их переднюю броню. Волна была совсем близко. Орки поливали стальной легион из спаренных стабберов и огнеметов. Они почти не наносили урона и едва попадали. Пушки и ракетные установки были куда хуже. В танки врезалась взрывная буря. Мир разорвался вокруг Волбрехта. Он нырнул обратно и захлопнул люк. Пули клацнули о металл там, где секунду назад была его голова. Предел Морфея содрогнулся при выстреле пушки. «Скажи, что попал!» – произнес Волбрехт. «Да, полковник!» – отозвался стрелок по имени Штрубель. «Отлично!» – он обратился к Толиански. «Сомкнуть ряды! Движение и огонь вперед!» Кох, его водитель, согласно кивнул. «Мы разделим их ряды надвое!» Волбрехт отдал приказ так, будто это было возможно. Ему пришлось верить, что так и было. «Дай мне полковника Контурек!» – сказал он после того, как Толиански передал приказ. Танк снова сотрясся, но уже от удара снаружи. Волбрехт чувствовал себя камнем в жестяной банке. Удар едва не выбил его с места. «Она ждет вас, полковник!» – сказал Толианский и передал Вукс. Контурек отдала приказ закрыть бреши в строю. Она ехала в генерале Вальпурге в сотни метров от предела Морфея. «Волбрехт!» – сказала она. «Это не сработает!» «Это все, что мы можем сделать!» «Нужно отступать! Я не вижу края этого войска!» «Железные черепа!» «Останутся одни, если нас уничтожат! Нужно придумать что-то другое!» Сотрясающие взрывы снаружи. Волбрехт проклял свою недальновидность. Пушка грохнула. «Слишком поздно!» — сказал он. «Мы не можем!» «Трон!» — в ужасе крикнула Контурек. «Волбрехт! Уходи вправо! Уходи вправо! Уходи!» Кох отклонился в сторону одновременно с предупреждением Контурек. Раздался громкий хруст, и предел Морфея накренился. Броня разорвалась, стенки смялись. Толиански закричал, когда его сдавило. Волбрехт бросился к люку. Танк наклонился еще сильнее. Чудовищная клешня вспорола броню. Волбрехт сумел открыть люк и стал выбираться. Один из громадных шагоходов прикончил танк. Он крошил корпус своей клешней. Он тряс лимонорусса, как грок, сорвущий добычу. Волбрехта отбросило от танка. Он жестко приземлился и сломал левую руку. Полковник кое-как поднялся и пошел прочь от разразившейся бойни. Орк перевернул танк, проломил корпус и продолжал бить, даже когда изнутри сквозь щели в броне вырвались языки пламени. Повсюду пламя и взрывы. Сбитый с толку, шокированный Волбрехт брел дальше. Его дыхание жестким эхом отдавалось в ребризы. Орочьи дредноуты рвали строй в клочья. Контурек была права, но уже было слишком поздно. Мелкие шагоходы собирались вокруг побитых танков, как падальщики. Они расширяли разрывы, направляли внутрь огнеметы или совали конечности, чтобы размолотить экипаж в фарш. Одна из орочих машин схватила пушку танка обеими клешнями и сдавила в момент выстрела. Передняя часть танка разлетелась. Шагоход радостно размахивал оторванной пушкой, будто дубиной. Машины орков были толпой, и они захлестнули стальной легион. Они превосходили числом и силой. Дезориентация Волбрехта перестала иметь значение. Идти было некуда, делать было нечего. Среди полков бушевали железные чудовища. Танки еще сражались, воздух сотрясали орудия людей и орков. Орочьи шагоходы взрывались, мелких давили лемоны руссы. И весь этот бой не имел смысла. Шагоходов всегда было больше. У толпы не было конца. Волбрехт шел сквозь пламя и воплотившийся кошмар. Его окружали обломки машин, людей и орков. Танки атаковали противников. Монстры приветствовали их стабберами шириной в 2 метра, визжащим энергетическим оружием и неизменными гигантскими клешнями. Но за всей какофонией боя продолжался ритм Василисков. Теперь он замедлился, появились паузы. И вот орудия замолкли окончательно. У мобильной артиллерии не было защиты от шагоходов. Волбрехт обнаружил, что достал лаз-пистолет. Он непонимающе посмотрел на него. Он не знал, зачем вытащил его. Позади взревело нечто огромное. Он обернулся, подняв пистолет, потому что должен был продолжать бой. Волбрехт выстрелил в алого левиафана. Тот не заметил выстрелов. Он шел вперед, как гора металла, из чьей головы раздавался победный вой. Эта гора нависла над Волбрехтом. Она же ввергла его во тьму. Манхейм. За криками наступила тишина. Вся связь со 167-м и 203-м полками пропала. Прекратилась и огневая поддержка. Все это заняло лишь несколько минут. Железные черепа остались одни на поле боя. Разница была минимальной и совсем недолго. Орочья пехота и бронетехника вблизи битвы между гаргантами и титанами оказались под перекрестным огнем. Все, что было на земле, погибло. Но даже тогда Манхейм предчувствовал конец. «Ярик!» произнес он. «Вы еще там?» «Да». «Полкам Стального Легиона пришел конец». «Понимаю». «Я сделаю все, чего требует честь». «Я в вас не сомневаюсь». Пока он говорил, конец подступал все ближе. Гончие сообщали об атаках мелких шагоходов. Толпы уничтожали носорогов скитариев. Они объединились со стомпами и гаргантами, и для гончих врагов оказалось слишком много. Они начинали погибать. Строй клина нарушился. Наступление Легио Металлика прекратилось. На имперцев со всех сторон надвигались гарганты. «Мы зашли так далеко», — подумал Манхейм. Он тяжело повернул стальной молот по кругу. Вальт и Даман стреляли из адского шторма и плазменного аннигилятора настолько быстро, как могли. Нагрузка на реактор была невероятной. Манхейм не давал аннигилятору времени остыть. Риск критического перегрева был высоким. Принцепсы и модераторы знали, что оружие нельзя было жалеть. Возможно, они, как и он, знали и то, что скоро рисков не останется вовсе. Луч адского шторма перегрузил силовое поле одного из гаргантов и уничтожил его верхнюю часть. На его место пришли еще 2. Гусеничный монстр был совсем близко. На нем развивались знамена и дикарские изображения, варварское отражение великолепия на вершинах стального молота. Многочисленные ракетные платформы вторили башням собора. «Немезида», — подумал Манхейм, — «я тебя уничтожу». Боеголовки гигантского гарганта полетели к императору. Некоторые взорвались о машины орков, другие врезались в пустотные щиты стального молота. Другой гаргант ударил конечностью, выполненной в виде цепной пилы длиной в 20 метров. Пустотные щиты не могли противостоять такому оружию. Оно вгрызлось в броню. Манхейм развернул императора и ударил по гарганту обоими конечностями. Удар пошатнул лезвие и крутанул гарганта. В спину стального молота ударили новые ракеты. Вместе с ними снаряды и энергетические лучи. Щиты разрушились. Урон проникал все глубже и глубже. Манхейм воспринимал отчеты о повреждениях как фоновый шум. Движения Титана стали вялыми. Экипаж умирал. В коридорах бушевало пламя. Собор получил столько ударов, что превратился в огромные развалины, из стен которых валили дым и пламя. Дух машины ревел в яростной агонии. Он рвался из-под контроля Манхейма. Но Принцепс крепко держал его и направлял эту ярость. Он засчитал ответный удар. Скоро всем сомнениям настанет конец. В далеком уголке сознания, наблюдавшем за битвой с бесстрастием, Манхейм позволил себе роскошь в виде последних вопросов. Он не просил о покое и искуплении. Ему хватит убежденности в том, что он был верен своим клятвам, Империуму и Императору. Стоило ли ему сделать нечто большее, чтобы остановить фон Штраба? Он мог это сделать. Он мог развернуть Легио Металлика против планетарного губернатора. Но так он бы пошел против своих клятв. Клятв, что поддерживали его и определяли единственную цель всей жизни. Там были те, кто мог убить фон Штраба в рамках законов Империума. Он бы не причинил вреда тому, чему посвятил свое существование. И все же оставались сомнения. Да будет так. Пусть это будет его наказанием, и пусть император судит его деяния. Отцу человечества не придется долго ждать. Манхейм снова развернул стальной молот лицом к главному гарганту. Чудовище выстрелило из огромного энергетического оружия в центре туловища. Луч был искрящейся спиралью алого и зеленого. Он ударил в ядро императора до того, как пустотные щиты перезарядились. Бормотание техножрецов, передававших отчеты о повреждениях, умолкло. Произошел резкий скачок напряжения, и Манхейм дернулся на командном троне. Рот наполнился кровью. Она бежала из его глаз и ушей. Дух машины выл. Образовалась трещина, пролом, теперь уже фатальный. Гудели сигналы тревоги. Манхейм, тяжело дыша, отключил их. «Принцепс», — произнес Вальд, — «плазменный аннигилятор». «Я знаю», — прохрипел Манхейм. Главные орудия отключились, защищая систему от катастроф. Реактор получил смертельный удар и начал плавиться. Уровень радиации по всему Титану зашкаливал. Принцепс чувствовал, как горит его кожа. Дух машины обезумел. Связность нарушалась. Манхейм воспринимал огромное тело как набор фрагментов. Были ноги, были руки, была голова. Они не были связаны друг с другом. Он смотрел на своего убийцу через армированное стекло. Это была гора. Броня красная, будто кровь, будто горящее небо, будто боль, снедавшая его скелет. Челюсти огромного черепа скалились в вечной идиотской улыбке. «Немезида!» – прошипел Манхейм. «Ты сдохнешь с нами!» Его слабеющее сознание нашло правую ногу стального молота. Он поднял ее, выбросил вперед. Молния попыталась расколоть его череп надвое. Император сделал шаг. Он качнулся в сторону гарганта. Ракеты и энергетические залпы били со всех сторон. Больше ран, больше огня. Они больше ничего не значили. Манхейм нашел вторую ногу, передвинул ее. Еще шаг, уже почти. Время ускользает, кожа краснеет, тело отказывает, сила обращается в пепел, улетающий в пустоши. Он обратился по воксу ко всем, кто еще мог его слышать. «Железные черепа, это мои последние приказы. Приказываю отступать, если можете. Живите, чтобы отомстить за Легио Металлика. Живите, чтобы сохранить Легио Металлика». Он включил боевой рог в последний раз, когда стальной молот бросился на гарганта. А затем, окруженный орочьим триумфом, он стал сердцем солнца. Глава 16. Переговоры. Ярик. Я и Ланнер спустились в подулей вдвоем. Хельм был прав, назад мы могли не вернуться. Но риск того стоил. Миссия была деликатной. Она требовала тонкого подхода, умения чувствовать эмоциональный и политический настрой и максимальной готовности убивать. Любой сопровождающий увеличивал вероятность ошибки. Я взял с собой Ланнера, потому что он знал территорию. К тому же он нес переносной вокс. Вот и все. Я искал, хотя и не знал, кого и где найду. У меня была уверенность, что меня найдут первым. Мы спустились глубоко, в регионы, откуда надеялись.